Глава 23. В жизни бы никогда не подумала, да и в страшном сне представить не смогла бы, что мне придется уживаться под одной крышей не абы с кем, а с любовницей Кости. Точнее, даже не с любовницей, а с почти законной женой. С момента, когда Алиса гордо продемонстрировала кольцо, я старалась никоим образом не пересекаться ни с ней, ни с Лютым. Хватит. Говорить нам больше не о чем с ним, кроме как о детях. А видеть самодовольную усмешку красотки и ее снисходительный взгляд не было никаких сил. Ну а с Костей, когда все разрешится, наши дороги окончательно разойдутся. Пытаться делать вид, что все как обычно, и строить из себя саму милость при виде Алисы, я даже не собиралась. Поэтому в этот вечер и следующий день после обедала и ужинала в одиночестве. Готовила я исключительно для себя и малышни, так что, надеюсь, Лютый с голоду не умер, а будущая жена о нем прекрасно позаботилась. Поймав себя на том, что я снова раздражаюсь от одной только мысли об их прекрасной паре, я в сердцах отшвыриваю от себя прихватку, которая только что вытащила из духовки противень с печеньем. Не переставая недовольно хмуриться, перекладываю их на тарелку. Какого чёрта я так раздражаюсь? Все ведь давно решено. Я замужем за Демидом, и мне не хочется предавать его так же, как когда-то сделала Элла. Это слишком жестоко. Пусть я не люблю его, но хоть каплю уважения он заслужил. Да и зачем я вообще об этом думаю? Косте я все равно не нужна. При первой встрече, когда мы познакомились с Алисой, у них обоих не было колец. Да и после, когда я виделась с ним, тоже. Значит, предложение он сделал недавно. Совсем недавно. От этой догадки становится тошно вдвойне, и я, убрав печенье подальше, чтобы успел остыть, и мелкие разбойники его не раскатали раньше времени, направилась наверх. Хоть малышня ела и играла вместе, Леся с Тимом сдружились с самого начала и оба хвостиком друг за дружкой ходили, что не могло не радовать. Я боялась, что она так же негативно, как и ко мне, будет настроена к брату, но нет. Слава богу, хоть здесь все было в порядке. Вообще-то я направлялась в комнату, которую отвели для детей, чтобы позвать их выпить молока с печеньем. Однако возле спальни Алисы пришлось притормозить, когда до слуха донеслись звуки разговора. Подслушивать вообще в моих планах не было, и я такими вещами не занималась никогда. Но прозвучало имя Тимура, и это заставило меня остановиться и затаиться у приоткрытой двери. «Лучше не проводи так много времени с Тимуром». Взрослый женский голос, несомненно, принадлежал Алисе. И совершенно очевидно, кому она это говорила. «Почему?» В тоне Леси послышалось неподдельное удивление. «Он ведь мой братик. Я очень хотела братика или сестренку, а теперь он у меня есть». Послышался какой-то скрип, и я еле сдержалась, чтобы не отпрянуть подальше, а через секунду, не выдержав, заглядываю в щель. Успеваю заметить, как Алиса морщится, присаживаясь перед девочкой на корточке, а затем проникновенно заглядывает ей в глаза. «Да, но ты же помнишь, какая у него мама и зачем она появилась?» Вкратчиво говорит она, словно напоминая то, о чем говорила раньше. «Но Соня...» Леся тушуется, отводит глаза. И Алиса немедленно берет ее маленькие ладошки в свои, вынуждая поднять голову и продолжить разговор. Словно нехотя, даже робко, малышка все-таки признается: «Мне кажется, она не такая плохая, как ты говорила. Она хорошо не только к Тимуру относится, но и ко мне тоже. Она очень добрая, всегда играет с нами. Как будто она не только его мама, но и моя тоже». Почти шепотом заканчивает Леся, снова понуривая голову. По лицу Алисы пробегает гамма эмоций. И ни одну из них нельзя назвать доброй. Она даже на какое-то мгновение слишком сильно сжимает ручки малышки. А потом, словно опомнившись, ослабляет хватку, и на ее губах появляется приторно-ласковая улыбка. «Она такая лишь на вид. Всегда помни, что я тебе говорила», — подсказывает она, заглядывая в лицо девочки. Даже отсюда я вижу, как Леся сморщивается, словно вот-вот разрыдается, и словно в подтверждение этого всхлипывает. «Что она пришла забрать папу у меня?» Послушно заканчивает она фразу едва слышно. «Умница!» — хвалит Алиса и серьезно кивает. «Не забывай об этом. Тетя Соня может казаться доброй и строить из себя чуть ли не маму, но все это только для того, чтобы забрать у тебя папу для себя и Тимура. Она как злая колдунья. Но мы с тобой поможем папе не поддаться на ее злые чары, верно?» «Папа... папа бросит меня?» «Я ни за что этого не позволю», — тут же гордо заявляет Алиса. «Я не дам тебя обидеть, солнышко. Так и скажи папе, что хочешь, чтобы Алиса всегда-всегда была рядом, а Соню ненавидишь и хочешь, чтобы она поскорее исчезла. Так мы вместе сможем прогнать ее. Не бойся», — подбадривает она всхлипывающую Лесю. «Я не дам ей забрать у тебя папу, слышишь?» «Ты думаешь, папа любит Тимура больше, поэтому может уйти к ним?» Широко распахнув глаза, потрясенно спрашивает малышка, и я не выдерживаю. Срываюсь с места и с грохотом распахиваю дверь. Этот стук заставляет ребенка вздрогнуть, и Леся, еще сильнее прижавшись к Алисе, со страхом смотрит на меня. От выражения неподдельного ужаса на заплаканном детском личике у меня внутри все сжимается. Сжимается и дрожит от едва сдерживаемой ярости. Мы сцепляемся взглядами с Алисой. И она медленно, с грацией кошки и абсолютной уверенностью в глазах, разгибается. «Что ты внушаешь ребенку? Ты с ума сошла?» Стараясь сохранять ровный тон, чтобы не напугать Лесю криком, спрашиваю я, мечтая испепелить красотку на месте. Ну или хотя бы вцепиться в ее идеальную шевелюру, как следует встряхнуть. Знаю, что драка ничего не решит, но что-то мне подсказывает, что слова Алиса точно не поймет. «Ничего необычного, просто говорю ей правду». «Правду? Какую правду? Ты внушаешь ей ужасные вещи! Ты просто используешь ребенка в своих целях, и плевать тебе на нее. Леся!» Присаживаюсь перед девочкой и осторожно беру ее маленькие ручки в свои ладони. «Все это неправда. Папа любит тебя очень-очень сильно и никогда не бросит тебя». Она испуганно жмется к ноге Алисы, глотая слезы. «Но ты же уже бросила ее!» Парирует Алиса с усмешкой. «Побыла ее мамой, а потом бросила. Тимур тебе дороже». Бросаю на эту змею уничтожающий взгляд. «Это правда? Ты была моей мамой?» Пораженно шепчет Леся. В глазах собираются крупные слезы. «Тетя Алиса сказала правду, да? Ты меня бросила, чтобы быть мамой Тимура. Значит, ты папа бросит!» «Леся!» Горло сдавливает. «Леся, это не так. Не слушай ее, пожалуйста». Не могу поверить, что Алиса использует такую гнусную ложь, чтобы просто утвердиться за ее счет. Завоевать так доверие ребенка, чтобы подобраться к отцу и вцепиться в него еще крепче своими отполированными острыми коготками. Разрыдавшись, Леся выскальзывает из моих рук, и я не успеваю ее поймать. Поднимаюсь с места, но прежде чем броситься успокаивать ребенка, разворачиваюсь к Алисе, сжимая руки в кулаки. Теперь мне ничего не помешает высказать ей все. «Что ты делаешь? Ты понимаешь, что ты просто уничтожаешь психику ребенка?» Почти кричу я. «На войне все средства хороши. Пожимает она плечами, лениво разглядывая свои ногти. «На какой войне? Твою мать, Алиса! О какой войне идет речь? Я не воюю с тобой. Если ты о Косте, то вы помолвлены, скоро поженитесь. Так что...» Я не успеваю договорить. Эта змеюка кривит губы и надвигается на меня, вынуждая от неожиданности отступить на шаг. «Помолвлены? Думаешь, это что-то решает?» шипит Алиса, нависая. «Думаешь, я не вижу, как вы пялитесь друг на друга, когда думаете, что никто этого не видит?» «Хватит!» обрываю ее, поднимая ладонь. «У меня есть муж. И...» «И что? Это помешает тебе прыгать от мужика к мужику? Сегодня одному постель погрела, потом к другому вернулась». Хохотнув, парирует она. Пощечина выходит звонкой. Сама не отдаю отчета, в какой момент со всей силы бью Алису по щеке, вкладывая в этот удар всю свою злость. «Ты, похоже, всех людей меряешь по себе». Глухим от гнева голосом тихо говорю я. «Так вот, ты кое-что не знаешь обо мне, дорогуша. Ты можешь думать про меня все, что захочешь. Но я никогда не опущусь до подобного. И никогда не позволю манипулировать детьми. Так что можешь делать, что хочешь. Но к Лесе лезть и вливать ей в уши всякую грязь не смей». Алиса разворачивается резко, опаляет полным ненависти и презрения взглядом и с угрозой интересуется. «Иначе что?» «Сама увидишь». «Смотри, как бы ты сама не пожалела потом обо всем, что сделала». «Угрожаешь?» «Сама увидишь», — усмехается красотка, сверкая белозубой улыбкой. «Не помешал?» Голос со стороны двери звучит настолько неожиданно, что я вздрагиваю. «Ой, милый!» Алиса тут же бросается к Лютому. «Что, ты, конечно, не помешал. Мы просто разговаривали». «Поэтому Леся вся зарёванная выбежала отсюда». Вкратчиво интересуется Костя, даже не предпринимая попыток обнять будущую жену, что так и льнёт к нему. Словно напоказ пытается выставить, как у них все идеально и хорошо. Тошнит. Мы пересекаемся глазами с Костей только на секунду, и я тут же отвожу их. Не желаю ни говорить с ним, ни смотреть на весь этот спектакль, ни объяснять что-либо. Поэтому просто разворачиваюсь и шагаю к выходу. Я даже почти поверила, что у меня получится просто так уйти, но Лютый ловит моё запястье и вынуждает остановиться. «Мелкая. Меня зовут Соня, если ты вдруг забыл». Обрываю грубо, глядя в пол. И лишь после этого вскидываю голову и прожигаю мужчину взглядом. В его глазах на мгновение тоже вспыхивает огонек, и на секунду он сжимает мою руку чуть крепче, чем следует. «Есть разговор», — произносит Костя тоном, нетерпящим возражений, давая понять, что я никуда не уйду, пока не выслушаю. А после... обращается к застывшей, как изваяние, Алисе. «Сходи, успокой Лесю. Отвлеки ее чем-нибудь. Я спущусь через 5 минут». Девушка недовольно поджимает губы, переводя глаза с Кости на меня, и с видимым трудом выдавливает. «Конечно, котик, не задерживайся». Мурлычет она и, притиснувшись к нему крепче, неловко тыкается губами в скулу, изображая поцелуй. Это выглядит слишком жалко и комично не только потому, что Костя на это никак не реагирует, но еще и потому, что смотрит все это время на меня. Едва сдержавшись, чтобы не прыснуть от идиотизма ситуации, делаю максимально серьезное лицо из возможных и жду, когда за Алисой закроется дверь. «С Демидом все в порядке», — наконец произносит Лютый, когда шаги в коридоре затихают. «Он скоро приедет сюда». Это можно сказать, и отпустив мою руку. Замечаю я, красноречиво скосив глаза на пальцы мужчины и давая понять, что он все еще сжимает мое запястье. Костя, словно не заметив явного намека, подумав немного, добавляет. «Я уеду. Надо попробовать организовать встречу с Климом». Отсиживаться здесь не выход. Все еще думаешь, что с ним получится договориться мирно? Фыркаю скептично. Нет, в сказки я перестал верить еще лет в 5. Усмехается он. Все, что происходит дальше, не укладывается в рамки того, как должны вести себя чужие друг другу мужчина и женщина. Костя резко дергает меня к себе, и когда я впечатываюсь в его грудь, быстро наступает и вжимает меня в стену, не оставляя возможности к отступлению. Сердце резко ударяется в ребра, и я, широко распахнув глаза, испуганно вздергиваю подбородок выше, пытаясь прочитать по его лицу, что он собирается делать. А Лютый просто склоняется и выдыхает почти в самые губы, напрочь убивая во мне способность дышать. «Не надо», — прошу я, слабо упираясь ладонями в его грудь. «У меня есть муж, и ты почти женат». Костя буквально втискивает меня в себя. Поднимает одну ногу, вжимает максимально сильно, не оставляя свободного пространства. От того, как он ведет носом, отключиться вверх по шее у меня немеет язык и отключается возможность вообще хоть немного связно мыслить. Я вцепляюсь в волосы на его затылке и оттягиваю их, пытаясь хоть как-то его остановить. «Иногда мне хочется свернуть тебе шею, чтобы ты не молола глупости». Выдыхает он на ухо, рассылая по телу волну мурашек одним своим хриплым голосом. «Это не глупости. Все так и есть. Мне плевать на все это». Отрезает Костя и усмехается. «Ты просто ведьма, знаешь?» «Ведьма?» — переспрашиваю растерянно. «Вросла в меня. Запустила когти под кожу. Смотришь так, что в паху ломит, а сама отталкиваешь. Даже запах твой чертов с катушек заставляет съезжать. И то, как ты напеваешь дурацкие детские песенки, когда готовишь, как пританцовываешь. Все это слишком». «Ты что, следил за мной?» Ошарашенно восклицаю я. Пальцы Кости скользят выше, впиваются в шею до боли, когда он отстраняет и заглядывает в глаза. «Я вернусь, и я заберу тебя у него». «Хватит!» Выдыхаю с болезненным стоном и сглатываю, ощущая стальную хватку. Я не могу так поступить с Демидом. «А со мной?» Вкрадчиво спрашивает он, склоняясь и заглядывая в глаза. «Со мной. И с собой ты можешь так поступить?» «Костя, ты принадлежишь мне. И принадлежала все это время. Пусть Демид скажет спасибо, что я вообще позволил тебе побыть рядом с ним какое-то время. Но больше отдавать тебя кому бы то ни было я не намерен». «Костя, боже, прекрати! Ты же сам женат, почти женат!» В панике привожу я еще один аргумент, а сама дрожу. И сама не могу объяснить, почему. «Это правда. У меня есть сын, дочь и замечательная жена». Усмехается он. Лютый отступает на шаг, неторопливо снимает обручальное кольцо и, бережно взяв мою правую ладонь, надевает его на безымянный палец. Я в этот момент замираю, не в силах отвести взгляда от его глаз. «Прости, оно тебе большое. Так что во всей этой хрени мне придется выжить, чтобы купить тебе кольцо по размеру». Улыбается он. «Костя! Я люблю тебя, мелкая». Он притягивает меня к себе, утыкаясь лбом в мой лоб. «И даже не надейся, что отпущу».